Меган не совсем поняла, шутит он или говорит серьезно. Затем воспользовалась минутной паузой и представила присутствующих друг другу. «Однако продолжим», — сказал Лауфорд. «Мне надо смерить Меган давление». Меган села на кровать и засучила рукав. Кэт с Джессикой молча наблюдали за процедурой измерения. «За вами придется понаблюдать», — сказал Лауфорд, закончив измерение. «Что? Как?» 180 на 95. «И в больнице было то же самое», — вздохнула Меган. «По идее, оно уже должно упасть». «Совершенно верно», — согласился Лауфорд. «Но ведь меня избили», — размышляла вслух Меган. «Я еще долго не смогу успокоиться». «Все равно, если дело в нервах, то давление должно было упасть», — возразил Лауфорд. «А если оно не упало, значит...» «Значит, мы подождем и понаблюдаем за вами, верно?» Меган грустно улыбнулась. «Подождем и понаблюдаем», — согласилась она. У Джессики из глаз вновь закапали слезы. «В чем дело?» — спросила она. «Что с ее давлением?» «Мы за ней понаблюдаем», — повторил Лауфорд. «Но сейчас мне нужно в полицию». После расправы над Меган этого молодого человека отправили в ближайшее наркологическое отделение, где выдали предписанную ему дозу метадона. Причем, когда ему показалось, что медсестра слишком копается с выдачей метадона, он напал и на нее. «Так что разрешите откланяться, уважаемые леди. Меган, жду вас в скором времени в клинике». Он ушел. Кэт отправилась ставить чайник. «Меган», — испуганно спросила Джессика, — «что у тебя с давлением?» «Разве ты не знаешь, что такая предродовая эклампсия, Джесс?» Джессика покачала головой, и Меган подумала, что она действительно не может ничего об этом знать, потому что ее сестра прочла массу книг об эндометриозе, стала экспертом в вопросах невынашивания и экстракорпорального зачатия, то бишь искусственного оплодотворения. Она могла сама прочесть лекцию о подвижности сперматозоидов и о гормональных препаратах, повышающих репродуктивную функцию женщины. Она знала все, что касалось попыток забеременеть и выносить ребенка. Но Джессике абсолютно ничего не было известно о тех опасностях, которые подстерегают женщину, когда ребенок уже близок к рождению. Да и откуда ей об этом знать? «Эклампсия — это предродовая гипертония», — объяснила Меган. «Высокое кровяное давление во время беременности. Очень часто его трудно отличить от простой гипертонии, которая бывает у всех прочих людей от излишнего веса, от разных стрессов и других известных причин. Разница только в том, что эклампсия не имеет ничего общего с этими причинами. Она бывает только у беременных». В комнату вошла Кэт с надорванным пакетом молока в руках. «Этому молоку уже целая неделя», — сказала она. «Хочешь, сбегаю в магазин и принесу тебе чего-нибудь поесть?» «Я не собираюсь больше пить чай», — пробурчала Меган. «Так тебе интересно, Джесс, что я тебе рассказываю?» «Разумеется, интересно», — с жаром отозвалась Джессика. «Ты же моя сестра, а Поппи моя племянница». «Хорошо», — согласилась Меган. «Эклампсия возникает тогда, когда в тканях матки скапливается слишком много крови. Это связано с функцией материнского организма — питать плод через плаценту». «Да, но ведь этот идиот на тебя напал», — неуверенно возразила Джессика. «Разве от этого не может подняться давление?» «Разумеется, может», — ответила Меган. «Но в таком случае оно должно быстро пойти вниз. Никто в точности не знает, от чего возникает эклампсия и какой у нее спусковой крючок, но мы надеемся, что она пройдет». «А если не пройдет?» — спросила Кэт. Перед глазами Меган проплыли недоношенные дети, которых она видела во время практики в Хаммертоне. Крошечные, морщинистые создания, закутанные в шерстяные пеленки, потому что они были слишком малы, чтобы поддерживать собственный теплообмен. Их родители, которые наблюдали за ними сквозь пластиковые стекла инкубаторов. Многие из них стали совершенно нормальными детьми, но многие так и не смогли выжить. Меган глубоко вздохнула. Внезапно на нее напала страшная усталость. Ей надоело объяснять сестрам подробности своего состояния. «Если давление не упадет, значит, это эклампсия, и надо ждать преждевременных родов, причем с помощью кесарева сечения, потому что сам ребенок не сможет себе помочь». «Но ребенку это не повредит?» — не унималась Джессика. 29 недель», — думала Меган. «Ее дочь еще не готова родиться на свет, и в ближайшее время не будет готова. Легкие у нее еще слишком слабы, чтобы дышать воздухом. Если она родится в ближайшие 2 месяца, то все еще будет считаться недоношенной. А если родится в ближайшие 7 дней, то за ее жизнь врачам придется бороться». «Значит, им с Поппи надо продержаться как можно дольше». «Надеюсь, что нет», — вслух ответила она Джессике. «Но к преждевременным родам нам все же придется подготовиться. И к тому, что ребенку придется наверстывать сроки в инкубаторе». «Ты имеешь в виду, что она будет слишком мала?» 29 недель. И сканирование показало, что Поппи абсолютно соответствует этому сроку беременности. Акушерка в больнице сказала, что Поппи сейчас весит чуть меньше килограмма. Надо же! Маленькая человеческая жизнь, а весит меньше пакета с молоком. «Моя маленькая доченька», — думала Меган. «Да, я именно это имею в виду», — Меган пыталась говорить бодрым голосом. Она не стала рассказывать сестрам об истинном смысле эклампсии, от которой в старые добрые времена часто умирали и мать, и ребенок. По-другому это называется заражением крови. Фактически это тяжелая судорожная форма токсикоза, когда кровь отравляется настолько, что во время родов начинаются конвульсии, плацента разрывается, и оба, и мать, и плод, умирают от потери крови в течение 15 минут. В наши дни такое случается, конечно, редко, потому что врачи делают все возможное, чтобы токсикоз не зашел слишком далеко. Но все равно такой вероятности нельзя исключить. Несмотря на современные технологии, жестокие законы жизни и смерти действуют и сегодня. Но об этом Меган не стала рассказывать своим сестрам. Один из неписанных законов ее профессии гласил, что пациентам нельзя рассказывать всего. «Я звонила отцу», — сообщила Кэт. «Он тоже очень волнуется». «О, Кэт!» — Меган внезапно снова превратилась в младшую сестру. «Зря ты его вмешиваешь в эти дела. С нами все в порядке». «Тогда я позвоню ему снова и скажу, что с вами все в порядке».